Глава четвертая. Домик лаборатории стоял на берегу старой речной протоки, окруженной лиственницами, ветлами, зарослями кустарников. В лаборатории за большим, сколоченным из грубых досок столом сидел Антон, племянник Якова Филина. Склонив над микроскопом каштановую, золотистым пушком на шее голову, он весь ушел в работу. Под объективом микроскопа находился шлиф серого гранита. Антон увеличил видимость поля. На шлифе обозначилось облачко соломенного цвета. Вокруг облачка вспыхнула голубоватая корона. Антон разочарованно вздохнул, вынул из-под микроскопа гранитный шлиф и положил кварцит. В окуляре засияли кристаллы. Антон прищурился, сдвинул брови и оторвался от микроскопа. «Совсем дрянная проба. Признаки золота есть, но призрачные». Антон побарабанил пальцами по столу, мельком глянул в окно. Его цепкий глаз подметил и лихорадочно синюю воду протоки, и зеленые, похожие на маленькие ананасы, шишки кедровника, и мохнатого паука, висящего на солнечной паутине. Антон отодвинул микроскоп, встал, ловким щелчком вышвырнул паука в распахнутое окно. Потом вскинул руки, развел их в стороны, покачался на носках и вышел из лаборатории. Вокруг напряженно шумели деревья. Ветер продувал речную протоку, весело кипятя пену на стеблях чертополоха. Чертополох цвел колючими фиолетовыми шарами. «А все-таки красиво цветет татарник», — подумал Антон и заметил под растением крошечный затончик. В центре затончика крутилась водяная воронка, вращая листок голубицы. С песчаного дна поднимались белые пузырьки. Антон постоял немного у протоки и вернулся в лабораторию. «Зарницын!» — позвал он. «Федя!» Из небольшой пристройки появился высокий, обросший щетиной человек с глубокими вертикальными складками на щеках. Серые, будто припорошенные пеплом глаза его, печально посмотрели на Антона. «Я здесь!» — сказал он деревянным голосом. «Есть хочется!» «Принеси сюда хлеб и кету». Зарницын, сутулив длинную спину, побрел в лабораторию. Вот уже третий месяц, как дядя прислал Зарницына в лабораторию подсобным рабочим. С тех пор Зарницын стал хорошим помощником для Антона. На его плечах лежала вся черная работа. Зарницын производил анализы проб, определяя в них содержание металла, а также убирал помещение. «Хорошо, что дядя прислал мне Зарницына», — радовался Антон. Зарницын вернулся жесткой, похожей на красный гранит, кетой и горбушкой хлеба. Они прошли к протоке и присели на берегу. Антон, чистый, сытый, в синих брюках, остроносых сандалетах и снегоподобной рубашке. Зарницын, серый, измученный, в черных штанах и засаленной телогрейке. Рядом с Антоном художник походил на безобразное насекомое, выползшее на зеленый утренний свет. Антон думал, что держит себя с художником наравне, ничем не подчеркивая превосходство свободного человека над заключенным. Правда, когда Антон приехал на прииск, его предупредили, чтобы он не общался с заключенными. Но условия жизни на прииске таковы, что Антону волей-неволей пришлось быть бок о бок с ними. «Федя, твоя голова шамана, что у дяди, просто великолепна», — сказал Антон. «Ты настоящий художник, так сказать, творец». «Тварь или творец, вот что отделяет одного человека от другого», — сухо и насмешливо ответил Зарницын. «Отлично сказано, Федя. Ты, видно, по-настоящему любишь красоту. Вот уже 5 лет во мне стараются убить любовь ко всякой красоте. Только у них ничего не выйдет», — мрачно произнес Зарницын. Антон понял. Под ними Зарницын подразумевает тех, кто лишил его свободы. «Я сам стараюсь убить в себе любовь к красоте», — тяжело продолжал Зарницын. «В моем состоянии необходимо только одно — умение дожить до свободы. Мне надо выжить еще 5 лет или 1825 дней, или же 43 800 часов». «Или... неужели ты часы высчитал?» «Не только часы, минуты. Вам это непонятно, хотя не стоит и понимать. Чем же вам понравился мой шаман?» «Так прямо не ответишь. Мне почему-то думается, твой шаман натворил каких-то страшных дел». И вот мучается, и боится, и размышляет, как бы не повторить их вновь. «Мне очень нравится материал, березовый корень, из которого ты вырезал голову шамана. Дерево, а не мрамор. В дереве солнечный свет, вода, воздух, а камень — мертвый материал для художника». «Да ты ешь, ешь!» Они не заметили, как к протоке подошел Шанталов. Заслышав разговор, он остановился в кустарнике и стал внимательно прислушиваться. «Я не согласен, — говорил Зарницын, — не согласен, что дерево, а не камень, материал для скульптора. Античные ваятели прекрасно выражали в мраморе живое тело и мыслящую душу. Из мрамора можно высечь и Венеру Милосскую, и профиль завоевателя. В первой будет жизнь, во втором — смерть. Когда скульптор с любовью работает над камнем, тогда оживает и камень. Когда вдохновение и любовь есть, тогда скульптор с любовью работает над камнем, тогда оживает и камень. Когда вдохновения и любви нет, тогда скульптор бесплоден». Антон снова спросил: «На свободе ты вернешься к любимому делу?» Зарницын ответил не сразу. «Ради дня, когда кончится срок заключения, я существую. Что будет потом, не знаю. Мне нужна свобода, только свобода. Никакой князь Игорь так не жаждал свободы, как я. Как это в опере поется? О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить», — подсказал Антон. «Да-да, меня когда-то за эту арию посадили в карцер», — горько усмехнулся Зарницын. «Не может быть! Я так и знал, что вы не поверите. А нас из-за куплета Мефистофеля в карцер сажают». помните, сатана там правит бал, люди гибнут за металл. 5 суток. Кто же дал такой дурацкий приказ? Говорят, Шанталов. Врешь! Раздался возмущенный бас Федота Петровича. Раздвигая лапы Стланика, он вышел на берег протоки. «Ты что распускаешь про меня вздор?» Словно невидимая сила подняла с земли Зарницына. Он замер перед Шанталовым. «Что он тут делает?» — спросил строго Федот Петрович, нацеливая смоляной бородой в Антона. «Дневальный в лаборатории. Этакий лоб, в забой его! Он мне необходим, Федот Петрович! Ничего, обойдешься!» — прикрикнул Федот Петрович и стукнул палкой. «Ишь, сатана там правит бал!» И опять давешняя неопределенная и неуловимая мысль возникла в мозгу Шанталова. Он увидел гигантскую скалу над рекой. Строгий профиль генералиссимуса мелькнул перед глазами. «Он что, талантливый?» — спросил Шанталов, когда Зарницын ушел. «А вы бы, Федот Петрович, зашли к дяде, посмотрели на его скульптуру, тогда бы убедились». «Ладно, зайду». Шанталов откинул голову. На бритой коричневой коже залоснилось солнце. «Слушай, Антон, ты брал анализы в новых пробах? Есть золотишко?» «Одна пыль, Федот Петрович. Надо вести разведки в других местах». Вот представился удобный случай обратить на себя внимание, подумал Антон. «Искать надо энергичнее, Федот Петрович, вот тогда...» «Я не люблю громких слов. Говорунов у нас развелось, словно поганок в лесу», — поморщился Шанталов. «Я не болтун, Федот Петрович. Дайте мне возможность, и я пойду хоть к черту на рога», — сказал Антон возбужденно. «И будешь сидеть с мокрым задом в болоте?» «Готов мокнуть под дождем», — ответил Антон, стараясь не замечать иронии Шанталова. «Ну, не сердись, ценю твой энтузиазм. Сам был юношей, знаю, что это такое». Шанталов открыл портсигар, угостил Антона, закурил сам. Он курил, глубоко и вкусно затягиваясь, выпуская из румяных губ красивые колечки дыма. «Я подумаю о новой для тебя работе. Молодежь любит ходить в коренниках. Что же, будет и тебе упряжка», — сказал Шанталов, немного помолчав, и тут же решил: «Вот кого я пошлю на загадку взамен Атаманова».